Первая книга царств, глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама из Риелитинка, и Авигея, бывшая жена Навала Кармилитинка. Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам и 400 человек. 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смоков и 2 связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтян, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сикелак сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он: «Поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: «Это добыча Давида». И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор, и вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним, и подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить: «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал: «Не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну? Такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. и постановил он в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Сикелак, и послал из добычи к старейшинам Иудиным друзьям своим, говоря: «Вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних». Тем, которые в Вефиле и в Рамофе Южном, и в Иоттире, и в Ароире, и в Шефмофе, и в Естемоа, и в Рахале, и в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Атахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его.